городу. Я устал колоть этот лед. Я хотел бы уснуть, но нет времени спать. И опять за окнами ночь, и опять где-то ждут меня, и опять я готов идти. Опять. Но я верю, что ты снова скажешь эти несколько слов, и тогда я готов оставить свет на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова. Тогда я готов.